лесу на поляну вышел старый солдат. Здравия желаю, красавица. Ты чему же это радуешься, а? Клад нашла? Или хорошую новость услыхала, а? Да ты скажи мне, с чего тебе смех-то разбирает? Может быть, и я посмеюсь с тобой вместе. Да нет, вы мне не поверите. Отчего же? Мы, солдаты, на своем веку всего наслышались, всего нагляделись. Верить верим, а в обман не даемся. То сейчас заяц с белками в горелки играл. Вот на этом самом месте. Да ну. Но чистая правда, но прямо как наши ребятишки на улице играют. Гори-гори ясно, чтобы не погасло, он за ними, а они от него по снегу и прямо на дерево. И еще дразнят, говорят, подпрыгни, подпрыгни, подскочи, подскочи. Так по-нашему и говорят. По-нашему, по-нашему. Но скажите на милость. Ну вот вы мне и не верите. Как не верить? А нынче день-то какой? Старому году конец, новому начало. А я еще деда своего слыхал. Будто ж его дед ему рассказывал, что в такой день всякое на свете бывает. Умей только подстеречь, да подглядеть. Это ли диво, что он белки с зайцами в горелке играют? Под Новый год и не такое случается. А что же случается? Да вот так ли, нет ли, а говорил мой дед, что в самый канун Нового года довелось его деду со всеми 12 месяцами встретиться. Да ну! Чистая правда. Круглый год старик разом увидал и зиму, и лето, и весну, и осень. На всю жизнь запомнил. Сыну рассказал и внукам рассказать велел. Так до меня оно и дошло. Что вы говорите? А, ну да, это конечно. А как же это возможно-то? Чтобы зима с летом, а весна с осенью сошлись? Ведь вместе им быть никак нельзя. Ну, что знаю, про то и говорю. А чего не знаю, того не скажу. А ты зачем же сюда в такую стужу забрела, а? Ну, я человек подневольный. Меня начальство сюда отрядило. А тебя кто? Я не по своей воле пришла. Что, в услужении ты, что ли? Нет, дома живу. Ну, как же тебя мать отпустила? Мать бы не отпустила. Мачеха послала вот в лес дров нарубить и хвороста набрать. А как вы думаете, а может быть, наврал дед-то? Кто, дед-то? Да. Да и тебя кто ж его знает? Может, и наврал. Да, Вонка, значит, ты сирота. Тот это амуниции у тебя второго сроку. Ну, давай я тебе сейчас помогу, а потом за свое дело примусь. Спасибо. А какое у вас дело? Да елку тут мне нужно вырубить, самую лучшую в лесу, чтобы и гуще не было, и стройнее не было, и зеленее не было, и чтоб была она не выше королевского трона. Это для кого же такую елку? Как для кого? Для самой королевы. Завтра гостей у нас полный дворец будет, вот и надо нам всех удивить. А что же у вас на эту елку повесят? Да что все вешают, то и у нас повесят. Всякие игрушки, хлопушки, да побрякушки. Только у других вся эта канитель-то из бумаги золотой, из стекляшек. А у нас-то из чистого золота и алмазов. У других кукол-то и зайчики-то они ватные, а у нас-то атласные. Да неужели у вас королева-то еще в куклы играет? Так отчего же ей не играть? Она хоть и королева, не старше тебя. Я-то уж давно не играю. Ну, так тебе, видать, некогда, а у ней время есть. Над ней ведь никакого начальства нет. Как померли родители, король с королевой, так и осталась она полной хозяйкой и себе, и другим. Так значит, и королева у нас сирота? Да выходит, что сирота. Жалко ее. Ведь как не жалко? Некому поучить ее уму, разуму-то. Ну, А теперь пора нам за свое дело приниматься. Тебе хворост собирать, а мне елочку искать. А то попадет мне от нашей сироты-то. Она у нас шутить не любит. Вот и мачеха у меня такая же. И сестрица тоже вся в нее. Что не сделаешь, ничем им не угодишь. Ну, как не повернешься, все не в ту сторону. Да погоди, не век тебе терпеть. Молода ты еще, доживешь и до хорошего. Чон, на что уж наша солдатская служба долгая, а ей срок выходит. Спасибо вам на добром слове. А дайте-ка я вам покажу одну елочку. Не подойдет ли она вам? Такая красивая елочка, ну, веточка в веточку. Ну что ж, покажи, покажи. Ты, видно, здесь лесу своя, а? Недаром белки с зайцами при тебе в горелке-то играет, а?